Барбовер, зеленая борода. Когда-то давно Францией правил король, у которого был единственный сын по имени Шарль. А в далекой Англии правил брат короля, у которого тоже был только один сын. Однажды Шарль пришел к своему отцу и сказал: «Отец, мне бы очень хотелось познакомиться со своим английским кузеном. Вы не могли бы в письме пригласить его немного погостить у нас?» Король Франции послал своему брату в Англию письмо, в котором просил его отпустить своего сына в Париж. И через месяц английский принц Генри пожаловал в Париж вместе со своим гувернером. Юные принцы, встретившись, быстро стали неразлучными друзьями. Как-то раз они отправились поохотиться в ближайших лесах и взяли с собой только двоих слуг. Шарль, заприметив кабана, погнался за ним и так увлекся погоней, что оставил далеко позади своих спутников, а потом понял, что заблудился. До самого вечера он бродил по лесу, пока не вышел из него, и очутился у какого-то постоялого двора. Голод заставил его зайти туда, и принц с аппетитом поужинал тем, что ему предложили хозяева. Кроме принца, на постоялом дворе был еще один гость, и Шарль ел с ним за одним столом. За ужином они разговорились, но ни один из них не представился другому по имени. Закончив ужинать, незнакомец предложил Шарлю сыграть с ним в карты, и тот согласился. Они стали играть. Принц, как ни старался, никак не мог обыграть незнакомца и начисто проигрался. «Игра окончена», — сказал он. «Мне больше не на что играть. Давайте сыграем последний раз. Может, вам повезет, и вы выиграете», — предложил незнакомец. «Но на что вы будете со мной играть, если у меня ничего не осталось? А вы поставьте свою голову против моей». Принц был азартным человеком и согласился. Они стали играть, и, к несчастью, принц снова проиграл. «Ровно через год и один день вы должны явиться в мой замок и рассчитаться со мной», — заявил незнакомец. «А если вы не придете, то я достану вас хоть из-под земли». «Но кто вы и где находится ваш замок?» — спросил принц. «Мое имя Барбовер, зеленая борода, а мой замок, принц, вы должны отыскать сами». Утром, расплатившись с хозяином постоялого двора тушей убитого кабана, так как все деньги были проиграны в карты, принц отправился домой. И он вскоре очутился в своем замке, где все с облегчением вздохнули и обрадовались, увидев его живым и невредимым. Однако самому принцу вскоре все стало не в радость. Он стал унылым и подавленным, и никто, начиная от его родителей и кончая самыми лучшими лекарями, не знали, как вернуть принцу его прежнюю жизнерадостность. Через 10 месяцев после своего возвращения Шарль пришел к королю и сказал: «Дорогой отец, я пришел проститься с вами, так как вынужден отправиться в долгое и опасное путешествие». Король хотел удержать сына, но принц был непреклонен в своем решении и в тот же день покинул королевский замок. Выехав за ворота, Шарль поехал, куда глаза глядят. Ведь дорогу к замку Барбовера он не знал. И через несколько дней он оказался в том же самом месте, где однажды заблудился, охотясь на кабана. Время было позднее, и принц стал подыскивать себе ночлег. Вдруг неподалеку он заметил ветхую хижину. Подъехав к ней, принц постучал в дверь. Спустя несколько мгновений она распахнулась, и на пороге хижины появился белобородый старик. «Добрый вечер, отец-отшельник», — сказал принц. «Добрый вечер, сын мой. Что привело тебя сюда?» «Я ищу замок Барбовера, но, похоже, снова заблудился. Не впустите ли вы меня к себе переночевать, а завтра я продолжу свой путь?» «Проходи, сынок. Погости у меня несколько дней, а потом я подскажу тебе, как добраться до замка Барбовер». Больше недели прогостил Шарль у старца, а затем он сказал принцу: «Пора тебе, сын мой, отправляться к Барбоверу. Чтобы ты нашел его замок, я дам тебе волшебный шарик. Следуй за ним, и он приведет тебя к высокой горе, на вершине которой и стоит тот замок, а потом шарик покатится обратно ко мне. У подножия гора поросла непроходимыми колючими зарослями, но я дам тебе особые ножницы, чтобы ты мог ими простричь себе дорогу. После этого скажи им: ножницы, возвращайтесь домой, и они вернутся ко мне. А ты по извилистой тропинке поднимайся к самой вершине, пока не окажешься на красивейшем лугу, поросшем душистыми цветами. Посреди этого луга ты увидишь пруд с чистой прозрачной водой, а рядом с ним три золоченые скамьи. Ты должен спрятаться в ближайших кустах и ждать появления трех красавиц-летуниц. Как только они приблизятся к тебе, мигом прыгай на спину самой младшей из них, и она доставит тебя к своему отцу Барбоверу в его замок. Запомни все это, сын мой, и выполняй в точности, тогда ты сможешь избежать беды». Поблагодарив старца, Шарль отправился в путь, следуя за волшебным шариком. И через какое-то время шарик привел его к подножию высокой горы, а потом покатился обратно. Путь к вершине преграждали густые колючие заросли. И тогда Шарль достал ножницы и простриг ими себе проход сквозь них, а после этого отправил ножницы домой. Долго взбирался он по горной тропе к самой вершине горы и, наконец, очутился на прекрасном лугу. Он никогда прежде не видел ничего подобного. Тысячи благоухающих цветов приветственно качали своими бутонами, наполняя воздух чарующим ароматом, а деревья и кустарники радовали глаз множеством спелых плодов. Принц перевел свой взгляд и увидел, что посреди луга, словно круглое серебряное зеркало, расположился пруд, а рядом с ним три резные золоченые скамьи. Шарль приблизился к пруду и спрятался в кустах, поджидая появления летуниц. Вскоре раздался какой-то шум, и принц увидел, как с неба спускаются три большие красивые птицы. Но стоило им коснуться земли, как они тотчас превратились в необыкновенно красивых девушек. Красавицы посидели немного на золоченных скамейках, а затем направились к воде. И в этот момент Шарль выскочил из кустов и запрыгнул младшей из девушек на спину. Красавица испуганно вскрикнула, а затем оперилась и взмыла в воздух вместе с принцем, а ее сестры последовали за ней. Все они приземлились в воздушном замке, который висел между небом и землей, а навстречу им вышел сам Барбовер. Увидев Шарля, он воскликнул: «А, это ты, принц? Пришел со мной расплатиться?» «Да, и я, кажется, не опоздал», — ответил принц. «Это хорошо, что ты вовремя явился, иначе я сам разыскал бы тебя. И тогда тебе бы не поздоровилось. А теперь иди за мной». «К чему так спешить, отец?» — обратилась к Барбоверу его младшая дочь по имени Куантик. «Хорошо, Куантик, подождем до завтра, раз уж он сам ко мне явился». Принц приглянулся девушке, и она решила ему помочь. После ужина Куантик втайне от отца пришла в комнату Шарля и сказала: «Мне жаль вас, принц. Мой отец будет подвергать вас испытаниям, но вы ничего не бойтесь, так как я буду помогать вам. Возможно, мне придется быть с вами грубой, чтобы отец ничего не заподозрил, но это все для вашего же блага». На другое утро Барбовер позвал Куантик и сказал: «Дочь моя, приготовь-ка завтрак для принца. Пора ему приниматься за работу». «А почему я должна готовить ему завтрак?» — воскликнула Куантик. «У нас что, слуг нет?» Я хочу, чтобы именно ты приготовила ему завтрак». Куантик сделала недовольный вид и отправилась готовить завтрак. Когда принц позавтракал, Барбовер дал ему тупой топор и велел к вечеру вырубить полностью большой лес. И Шарлю пришлось взвалить на плечо топор и отправиться в лес. Но когда он увидел, какая работа ему предстоит, то он пал духом и заплакал. В полдень, когда Куантик принесла ему обед, она застала его в слезах. «Слезами горю не поможешь», — сказала она. «Уже полдень, а вы так и не начинали рубить лес». «К чему начинать, если я все равно не закончу?» — ответил принц. «Давайте свой топор. Я вам покажу, что нужно делать». Куантик взяла у него топор и ударила им по ближайшему дереву. Дерево закачалось от удара и повалилось на соседнее. Затем второе рухнуло на третье, и так и пошло, пока весь лес не был повален. «Вот и все», — сказала Куантик. «Не стоит падать духом, принц. Доверьтесь мне, и все будет хорошо». Сказав это, девушка ушла. Вечером Шарль вернулся в замок Барбовера в хорошем настроении. «Выполнил ли ты мой наказ?» — спросил его Барбовер с порога. «Выполнил», — с улыбкой ответил Шарль. «Неужели весь лес вырублен?» «Весь! Ни единого деревца не осталось!» «Что же ты наделал? Ты же меня просто разорил! Но я всего лишь выполнил ваши приказания!» Барбоверу нечего было на это ответить, и он отослал принца ужинать, а затем спать. Утром следующего дня он привел своего должника к высокой горе и, вручив ему деревянный заступ, сказал: «До вечера ты должен сравнять эту гору с землей, а иначе пеняй на себя». Когда Шарль остался один, он закурил трубку и стал дожидаться Куантик. Она появилась ровно в полдень и принесла ему обед. «Так-то вы трудитесь!» — шутливо упрекнула она принца. «Да что толку гнуть спину? Ведь мне никогда в жизни не сравнять эту гору с землей!» — ответил принц. Тогда Куантик взяла его деревянный заступ, стукнула им по горе и произнесла: «Гора! Сравняйся с землей!» И в тот же миг гора рухнула на землю, превратившись в широкую равнину. Вечером Барбовер с нетерпением ожидал возвращения принца. И когда тот вернулся, первым делом спросил его: «Выполнил ли ты мой наказ?» «Выполнил», — с улыбкой ответил Шарль. «Этого не может быть». «А вы проверьте». Барбовер поднялся на самую высокую башню своего замка и с удивлением обнаружил, что высокая гора исчезла. «Ну, погоди, принц, завтра я прикажу тебе выполнить то, с чем ты в жизни не справишься», — подумал он, хмуря брови. А Шарль, поужинав, отправился в свою комнату. Вскоре к нему тайком пришла Куантик и сказала: «До этого дня все шло гладко, но завтра мой отец даст тебе действительно сложное задание. Но что бы он тебе ни приказал, не падай духом и положись на меня». Утром Барбовер позвал Шарли и сказал: «Ты должен принести мне якорь с корабля моего деда, который покоится на дне моря сотню лет. А не принесешь, пеняй на себя». И принц отправился на берег моря. Удобно устроившись на скале, он стал дожидаться прихода Куантик, спокойно покуривая трубку. Куантик принесла ему обед и сказала: «Слушай меня внимательно и делай все так, как я тебе скажу. Вначале тебе нужно отрубить мне голову и бросить ее в море. А всю кровь, что вытечет из моего тела, собери, сделав ямку в песке. Да смотри, не засни, жди, когда моя голова снова вынырнет из моря, иначе быть беде». Карл взял топор, который протянула ему девушка, и, собравшись с духом, отсек Куантик голову. После этого он кинул отрубленную голову в морскую пучину и собрал всю кровь дочери волшебника в ямку, выкопанную в песке. Долго принц сидел на берегу, и когда сон стал одолевать его, вдруг на поверхности моря показалась голова Куантик, а за ней большой ржавый якорь. «Хорошо, что ты не уснул, друг мой», — сказала голова. «Скорее приставь меня к моему телу, и я стану такой же, как и прежде». Шарль вынул голову из воды, приставил к телу, и девушка спустя мгновение стала такой же, как и раньше, даже еще краше. «А теперь поспешим в замок», — сказала Куантик, «потому что я еще очень слаба». Дорогой она продолжила. «Твои испытания подошли к концу. Завтра мой отец захочет женить тебя на одной из своих дочерей и предложит тебе самому выбрать, кого взять в жены. Ты выбери меня». «Но мои сестры не согласятся с этим, и отец, обратив меня и сестер в мышей, положит нас в мешок. Затем он предложит тебе сунуть в мешок руку и вытащить одну из мышек. Делай, как он велит, но знай, что как только ты опустишь туда свою руку, две мышки тотчас подбегут к ней. Но ты не хватай их, а возьми ту, что притаится в углу мешка. Этой мышкой буду я». Шарль принес в замок старый якорь, и Барбовер с восхищением сказал: «Я вижу, принц, что равного тебе нет в целом свете, а потому с радостью отдам тебе в жены одну из своих дочерей. Можешь сам выбрать, на которой из них жениться». «Я выбираю Куантик», — ответил Шарль. «Нет, мы не согласны», — воскликнули две старшие принцессы. «Отец, пусть случай решит, кому из нас быть его женой». «Хорошо», — сказал, подумав, Барбовер. «Пусть так и будет». Затем он превратил трех своих дочерей в маленьких белых мышек и положил их в мешок, а принцу предложил вынуть из него свою невесту. Шарль опустил руку в мешок, и две проворные мышки тотчас метнулись к нему. Но он оттолкнул их и вынул из мешка третью мышку, затаившуюся в углу. «Вот моя невеста», — сказал принц Барбоверу, и в тот же миг Куантик из мышки превратилась в красавицу. Вскоре в воздушном замке состоялась пышная свадьба Шарля и Куантик. А после торжества, когда молодые отправились в свои покои, их поджидал неприятный сюрприз. Старшие сестры, завидуя Куантик, приготовили им смертельное ложе, красивое снаружи, но усеянное острыми шипами внутри. Но Куантик, предчувствуя неладное, сумела избежать беды, и новобрачные остались живыми и невредимыми. А на другое утро Шарль вместе со своей красавицей-женой отправился в Париж в чудесной золотой колеснице, которая летела по воздуху. По пути они заглянули к старцу-отшельнику и погостили у него целый день. Когда же молодые прибыли в Париж, они застали старого короля умирающим от тяжкого недуга. Но стоило ему взглянуть на своего сына и его молодую жену, как болезнь оставила его, и король выздоровел. На радостях он закатил такой пир для всех жителей французского королевства, что о нем вспоминают до сих пор.